Под сообщением южнокорейского информагентства Yonhap News, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что с 31 октября по 11 ноября пройдут военные учения Хугук при участии трех видов южнокорейской армии. В рамках последних военных учений пройдут разные военные маневры наступательного характера, учения по осуществлению оперативного плана передовых корпусов, обоюдные военные маневры механизированных пехотных дивизий, морские совместные маневры, десантная операция и другие. Передают, что в некоторых военных учениях будут участвовать и американские захватнические войска.